Глава 14. Невеста. Дни летели один за другим. В четверг Виктор передал мне договор, который я изучила после работы, сидя на своей кухне. Вроде никаких подводных камней. Все условия мы обсудили в ресторане, плюс стандартные формулировки. Особенно обнадеживала фраза «Оплата происходит только в случае успешного завершения дела по факту получения решения суда». И я все подписала. А утром занесла Виктору. «Есть какие-то вопросы?» — спросил он, оторвавшись от своих документов. Я только приехала к началу рабочего дня в управление, а он уже был занят вовсю. «Нет, все понятно», — заверила его. «Тогда я сегодня же закину их в офис Альфа», — пообещал Вик. «Спасибо». Мужчина снял очки, слегка наклонил голову и пристально посмотрел на меня. «Интересно, сколько раз я услышал твое спасибо за последние 3 недели?» — весело поинтересовался он. «Точно меньше, чем нужно», — я поддержала его веселый тон. Виктор усмехнулся, но спорить не стал. Действительно был слишком занят. Шольцем он вопрос, как и обещал, решил. Начальник соседнего недружественного отдела с ужасно недовольным видом зашел ко мне сам и кинул на стол формы, которые требовалось подписать. Я не стала придираться к подаче. Главное — результат. Все подписала, поблагодарила коллегу и вернула. «Хорошо иметь влиятельного покровителя», — бросил Шольц, заставив до хруста сжать ручку. «Вот же сволочь. Сам глупо пошел на принцип и еще обвиняет, что мне пришлось выкручиваться». Ох, как я надеялась на службу безопасности. Но от нее пока не было вестей. А может, у Виктора не находилось времени мне рассказать? Или желание? Так-то он и не обязан мне ничего сообщать, особенно о результатах внутреннего расследования. В пятницу я вместе со своими девушками сдала артефакты, оформив работу по всем правилам. Рука не дрогнула под тяжелым взглядом Шольца, дотошно проверившего правильность заполнения и не нашедшего, к чему бы придраться. «Хороших выходных», — пожелала всем, уходя на остановку. «Завтра мы увидимся с Дэнни и пойдем на запланированный пикник или в кролик-кафе, если сын захочет. Надеюсь, без Микаэля. А в понедельник встретимся с Альфредом Бронксом. Он обещал подготовить документы и нашу позицию. Мне останется только все согласовать и ждать, когда назначат пересмотр дела. И почему-то мне было едва ли не страшнее, чем в ожидании первого суда. Тогда я еще не знала, с чем столкнусь. А теперь, наученная горьким опытом, боялась обрадоваться раньше времени и поверить в хороший исход. Вот получу на руки новые документы, тогда и порадуюсь. С удовольствием выплачу адвокату его законные 10 тысяч, а еще сделаю Виктору какой-нибудь памятный подарок. Ручку, новый очешник или что-нибудь еще в этом духе. Я ему столько задолжала, надо бы хоть как-то отблагодарить. Или попробовать узнать, чем он увлекается. Может, что-то коллекционирует, чтобы сделать подарок более индивидуальным. Не в ресторан же везти, где он опять все оплатит. От этого решения на душе стало светло и тепло. Я напевала популярную мелодию и пританцовывала у плиты, когда раздался звонок в дверь. Мой адрес знали буквально несколько человек, а приехать и вовсе могли только Виктор или Микаэль. Удивившись, я на всякий случай убавила огонь, чтобы мой ужин не сгорел, и направилась к двери. Звонок снова тренькнул, но не настойчиво, а быстро, словно кто-то нажал на кнопку, но, испугавшись порыва, сразу отдернул руку. Я посмотрела в глазок и сама отшатнулась от двери, но тут же взяла себя в руки и, сняв дополнительные заклинания, открыла замок. Зрение меня не обмануло. На площадке стояла девушка, совсем юная, студентка или выпускница. Светлые кудряшки обрамляют лицо, голубые глаза смотрят настороженно и немного испуганно. На ней белое платье в мелкий черный горох с кружевным воротничком и манжетами, в руках коробка. Я пригляделась, пирожные и даже название кондитерской знакомое. «Здравствуйте», — сглотнув, произнесла невеста Виктора. «Здравствуйте», — ответила я и посторонилась. Не держать же ее на лестничной клетке. К тому же из двери напротив как раз вышел сосед, потрепанный неопрятный мужчина неопределенного возраста от 30 до 60. Он живо заинтересовался нами, поэтому девушку я буквально втащила внутрь и захлопнула дверь. Я прислушалась, но дара в ней не почувствовала. Оказавшись у меня в квартире, да еще после такой встречи с соседом, девушка вконец тушевалась. «И извините за вторжение», — прошелестела она. «Меня зовут Марибет, Марибет Эшерон». «Ничего страшного», — я ободряюще улыбнулась. «Ирена Алмор, но вы, наверное, и сами знаете». Она кивнула и, спохватившись, протянула мне коробочку с пирожными. «Это вам, к чаю». «Спасибо». Я взяла коробку и понесла на кухню, на ходу указав гостье на санузел, где она тут же скрылась. На кухню Марибет проходила с опаской и также поглядывала на меня, ожидая. Чего, интересно, она от меня ожидала? Ситуация была настолько абсурдная и глупая, что мне неуместно захотелось улыбаться, особенно глядя на гостью, похожую на пойманную в силки птичку. «Маленькая, существенно ниже меня, худенькая, ручки-веточки, запястья совсем детские». А на тонком пальчике красуется помолвочное кольцо с крупным камнем. Я разлила чай по чашкам. Примечательно, но Марибет села на то же место, где неделю назад сидел Виктор. Я устроилась напротив. «Итак, я вас слушаю», — и посмотрела на гостью. «Ведь не просто же так она ко мне приехала. Потратила время, деньги, как минимум на пирожные и на такси». С автобусами такая девушка у меня никак не ассоциировалась. «Майни Алмор». «Ирена», — поправила я. «Не стоит так формально, раз уж мы сидим вместе на кухне и пьем чай». «Да, конечно. Меня можете тоже звать Мари». Ее пухлые губы с остатками помады дрогнули в подобие улыбки. Она быстро облизнула их, волнуясь. «Наверное, так всю помаду по дороге и съела». «Я невеста Виктора Вальца, вашего нынешнего руководителя и бывшего однокурсника». «Я догадалась. Видела, как вы приезжали в управление». «Да, наверняка вы обо мне знаете. И я о вас. Я знаю, что вы нравились Виктору», — выпалила она, немало меня удивив. «И что он как-то признавался вам в своих чувствах, но вы его отвергли. А потом вышли замуж за другого мужчину». Ее щеки вспыхнули алым, глаза тоже горели отчаянной решимостью. В целом, сомнений относительно цели ее визита я с самого начала не испытывала. «А откуда вы знаете?» «Про признание», — уточнила я. «Все-таки столько воды утекло, вряд ли у нее есть друзья наши ровесники». «Он мне рассказывал. Без имен, но я поняла, что речь идет о вас». «Вернее, потом поняла, когда начали говорить, что он теперь работает со своей бывшей однокурсницей и проводит с ней много времени». Ее голос то и дело срывался, но запала она не растеряла. Наоборот, становилось все увереннее. Я же, в свою очередь, подивилась, как быстро и далеко ушли про нас слухи. «И вы решили, что это была я? А разве я ошиблась? Нас было 50 человек на потоке». «Вы выиграли грант перед окончанием обучения и сразу после вышли замуж. Уверена, второй такой студентки среди однокурсников Виктора не было». «Вы хорошо подготовились», — заметила я. «У меня дядя работает в магическом департаменте», — призналась Мария, скромно умолчав, что ее дядя не просто работает, а занимает пост заместителя главы. «Да, это действительно была я. Дальше отпираться было глупо. Но с тех пор прошло больше 10 лет, много всего случилось. Сейчас вам не о чем волноваться». «Возможно, я не права», — голос Мари звенел от волнения. «Но в последнее время Виктор очень изменился, отдалился, почти не уделяет мне внимания. В будни его не поймать, говорит, что допоздна на работе, хотя это не всегда так. А в выходные... У нас был назначен поход в ресторан в прошлую субботу, но он его отменил. Просто, без объяснения причин. Я надеялась на воскресенье, но он так и не появился». «Может, он просто очень устает и сильно занят?» — предположила я, прекрасно зная, где он был в субботу. «Я тоже так подумала. Поэтому в понедельник вечером приехала к нему в управление. Хотела сделать сюрприз». Плохое предчувствие поползло морозом по коже. «Его уже не оказалось на месте. И я на удачу заглянула в ресторан неподалеку. Мы там несколько раз ужинали», — продолжала гостья и дошла до главного. «Вы были с ним вместе!» «Если вы не заметили, мы были втроем». «Я заметила. Третий — это его друг Альфред, он адвокат», — блеснула осведомленностью Мари. «Да, я развелась с мужем, и мне требовалась консультация грамотного специалиста», — пояснила девушке. «И это я знаю», — Мари кивнула. «Хотя вы вполне могли встретиться с ним лично, без Виктора». «Он настоял на своем присутствии. Мы же сейчас работаем вместе, ничего удивительного». «Я видела, как он на вас смотрел. Весь вечер!» Девушка всхлипнула. «Так не смотрят на коллег или знакомых!» «И что на это сказать? Что ей показалось? Что между нами совсем ничего нет? Но ведь я сама прекрасно знаю, что это не так». Марибет немного взяла себя в руки, стерла ладонями слезы и эмоционально продолжила. «Ирена, вы же сами развелись! Вы должны знать, каково это — терять любимого человека!» — патетично воскликнула девушка. «К сожалению или нет, я потеряла уже нелюбимого, но прекрасно понимала, о чем она говорит. Я полюбила Виктора с первого взгляда, встретив его у дяди в гостях, и многое сделала, чтобы быть с ним вместе. У нас все было замечательно, пока не появилась я. Через год знакомства Виктор сделал мне предложение, и я его без раздумий приняла. И никогда бы не променяла его ни на кого другого. Очередной камень в мой огород. Свадьба назначена на 20 августа. Ее голос сорвался, а на глазах снова выступили слезы. «Прошу, не разрушайте наше счастье!» «Мари, я не пытаюсь увести вашего жениха». Я тяжело вздохнула. «Но сейчас мы вместе работаем, все равно видимся». «Я знаю», — девушка вновь облизнула губы. «И хочу предложить вам сделку. Я заплачу, компенсирую вам год работы, а вы уволитесь и спокойно найдете другое место. Вы же хороший артефактор. Уверена, сумеете подыскать что-то намного лучше и интереснее». Это был плевок в лицо. Уж не знаю, понимала ли это Марибет, заявляя подобное, или действительно хотела как лучше. «Я могу предложить даже больше», — отчаянно продолжила она, видя, что я не спешу соглашаться. «Из личных средств вы не подумайте. Вам ведь нужны деньги. Я готова помочь». «Нет, деньги я не возьму». Я сглотнула, стараясь удержать рвущиеся наружу обидные слова. Передо мной юная, наивная девушка, влюбленная в Виктора и не побоявшаяся приехать, не устроившая скандал и не сыплющая обвинениями. Все это достойно уважения. Как и их отношения с Виктором, в которые, стоит быть честной хотя бы с самой собой, я невольно влезла. Но Марибет права. Я не имею на это никакого права. Как и на Виктора, однажды отказав ему. «Мария, я не стану увольняться или избегать Виктора на работе. Это попросту глупо и по-детски. Но обещаю, что постараюсь больше не пользоваться его добротой и помощью. Именно их проявления вы наблюдали в ресторане. И не встречаться вне управления. Я уважаю чужие отношения». «Хорошо». Девушка неуверенно кивнула, словно сама не знает, достаточно ей этого или нет. Совсем неопытная в таких делах. Как я когда-то. «О деньгах, пожалуйста, больше ни слова», — сразу обозначила я. «Не буду. Я поняла», — она кивнула. «Но если вам понадобится помощь, то вы можете обратиться и ко мне». Я удивленно подняла брови. На что она еще готова, чтобы я держалась от ее жениха подальше? «У меня влиятельные родители и родственники», — быстро пояснила она. «И вы готовы их привлечь к решению моих проблем?» Я не сдержала едкой иронии. «Готова. Марибет посмотрела мне в глаза. «Виктор рассказывал о вас исключительно хорошее. Я верю, что вы замечательный человек, поэтому и приехала». «Замечательный человек, пытающийся, пусть и без умысла, увести ее жениха. Смешно. Хотя нет, не очень. Я вообще удивлена, что он вам обо мне рассказывал. Как-то странно рассказывать невесте про свое предыдущее увлечение». «У нас тогда еще не было серьезных отношений», — призналась Марибет. «И там не совсем про вас, скорее про него. Почему он изменился со времен Академии?» «Когда-то ваш отказ стал для Виктора мощной мотивацией, и он твердо решил стать лучше». «И стал». Девушка окончательно смешалась и замолчала. А я решила не продолжать расспросы. «Какая теперь разница, что он там рассказывал невесте или еще не невесте?» Разговор тяготил нас обеих. Суть его предельно ясна, так что пора заканчивать. «Мария, я вас поняла. Надеюсь, вы меня тоже услышали. Я не собираюсь уводить вашего жениха и впредь постараюсь поменьше с ним пересекаться», — пообещала ей. «Да, спасибо», — Марибет подскочила на стуле. «Простите еще раз за визит без приглашения. И, если что, все мои предложения в силе». «Спасибо, я учту», — холодно поблагодарила ее. Не хватало еще втягивать в мои дела Марибет и ее семью. Мы вышли в коридор, где я тоже влезла в туфли и накинула легкий плащ. «Провожу вас», — пояснила на удивленный взгляд девушки. «Не стоит, я сейчас поймаю такси». На это оптимистичное заявление я лишь усмехнулась. «Такси в нашем районе? В такое время? Да к тому же быстро!» «Идемте. Прямо здесь вы ничего не поймаете. Нужно выходить дальше на радиальный проезд». Мы вышли. Я заперла дверь и спустилась вместе с Марибет. Идя по улице, та вздрагивала от каждого шороха. «Да, с освещением у нас так себе». И гуляющие пятничные компании добавляли нервозности. Наконец мы дошли до оживленной дороги, где со второго раза поймали свободное такси. «Спасибо за встречу», — кусая губы, поблагодарила Мари. «И, пожалуйста, не рассказывайте Виктору». «Не буду», — заверила ее. «И в мыслях не было. Я и без того влезла в их отношения глубже, чем нужно». Посадив девушку в такси, я вернулась домой. Пару раз ко мне пытались прицепиться, но я успешно уворачивалась от попыток познакомиться. И все же в квартире за надежной дверью, усиленной заклинаниями, почувствовала облегчение. Без проблем прогулялась на ночь, глядя через наш район, и без проблем поговорила с невестой моего руководителя, хотя сам разговор оставил очень двоякое впечатление. С одной стороны, Марибет и ее волнение можно понять. С другой, предложение денег до сих пор вызывало глухое негодование, словно намек на мою продажность. Оставшуюся нераспечатанной коробку пирожных захотелось выкинуть, но я сдержала порыв. Пирожные тут ни при чем. Больше всего я была зла сама на себя за собственное легкомыслие. Мне действительно стоило держать с Виктором дистанцию. Я отлично знала о его серьезных отношениях, но... Мне до жути не хватало надежного мужского плеча или просто дружеской поддержки. А Виктор так, кстати, окружил меня заботой и вниманием, помогал всегда и во всем. Я расслабилась, подумала даже: «А вдруг?» «Никаких «а вдруг»!» — жестко одернула себя. «Для меня брак — это прошлое, для Виктора — будущее, и не со мной». А мне действительно стоит держаться от него подальше, чтобы потом не было мучительно больно.